Мы будем начинать наше служение. Вставшие, попросим благословения. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за эту благодать, за это время, в которое мы живем, что Ты снова подарил нам это общение. Благослови его по великой милости Твоей. Дай нам иметь назидание здесь, в этом общении, чтобы укрепились сердца на служение благовестия, чтобы нам что-то вспомнить, что мы делали в этом году, и прославить имя Твое. Благослови Ты нас в этом. Просим Тебя, чтобы Ты сам был в нашем общении, занял первое место, чтобы Ты был прославлен. Господи, благослови нас, чтобы во всем видеть сильную руку Твою и сохранить упование на Тебя во всех обстоятельствах жизни нашей. И когда трудно становится, вот внешние обстоятельства так складываются, дай нам уповать на Тебя всегда. Посети нас Словом Твоим и благодатью Твоей, благослови нас по великой милости Твоей. Аминь. Присаживайтесь. Братья и сестры, у нас общение по благовестию будет сегодня один день. А завтра, мы дополнительно объявим, так согласились, просто общее иметь общение. Например, как раньше были молодежные, то будет для всех. Правда, куда мы помещать будем людей? Мы уже смущаемся, зал полон. Наверное, будем, как и раньше, убирать скамеечки задние или все скамейки. Как Господь уже усмотрит. Сегодня будет наше общение до 6 часов. Перерыв на обед будет 1:30, ориентировочно 1 час. Дополнительно будут объявления, каким образом будет прием пищи. До обеда мы планируем так, чтобы слово назидание было и немножко исторический доклад или обзор истории, как свет Евангелия проник и распространялся на территории Средней Азии. А после обеда больше так направление тоже слово назидание будет и отчеты из объединений. Просьба еще, кто, может быть, не передал записочки со своим участием, сделать это. Братья и сестры, я хочу обратить внимание, приятно видеть столько друзей. Это действительно большой праздник. Ввиду врагов, как мы читаем в Слове Божьем, в Священном Писании, ввиду врагов Господь готовит вот такую прекрасную трапезу. Не раз уже, может быть, и звучало это слово. Но я сегодня по-новому как-то увидел, такая большая армия. И вопрос возникает, что мы смогли сделать, скажем, в этом уходящем году, что мы смогли сделать? И вот такая мысль пришла, может нам помолиться, друзья, если бы каждый солдат, находящийся здесь, в этой армии, в будущем году хотя бы одного привел Господу, какое это было бы большое благословение. А Господь силен это сделать. И у кого будет на сердце так и молиться об этом, и не только здесь в общении. Чтобы не только сеять семена Слова Божьего, это тоже надо. Но с каким настроем мы это делаем? Я знаю, один брат раздает трактаты, приглашает в собрание и говорит: пожалуйста, возьмите трактатик, приходите в собрание. Если не придете, то это будет повестка вам на суд Божий. Тоже правильно, да? Но нам бы хотелось, чтобы без повесток как-то обойтись. Чтобы люди обращались к Господу, потому что время коротко. Пусть будет это нашим переживанием и предметом молитв, и на этом общении, и после в нашей практической жизни. Мы теперь выслушаем молитвенное пение хора, а потом будет слово назидания.